بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والمرسلات عرفا. Клянусь посылаемыми с добром. فالعاصفات عصفا. Несущимися быстро. والناشرات نشرا. Распространяющими бурно. فالفارقات فرقا. Различающими твердо. فالملقيات ذكرا. И передающими напоминание. عذرا أو نذرا. Для оправдания или предостережения. إنما توعدون لواقع. Обещанное вам непременно сбудется. فإذا النجوم طمست. Когда погаснут звезды, когда расколется небо, когда развеются горы, когда посланникам будет уготовлен срок, до какого дня отсрочено? До дня развлечения. Откуда ты мог знать, что такое день развлечения? Горе в тот день, считающим истину ложью. Разве мы не погубили первых неверующих? Следом за ними мы направляем следующих. Так мы поступаем с грешниками. Горе в тот день, считающим истину ложью. Разве мы не сотворили вас из презренной жидкости? И не поместили ее в надежном месте? До известного срока. Мы предопределили меру, и как прекрасно мы предопределяем. Горе в тот день, считающим истину ложью. Разве мы не сделали землю вместилищем? Для живых и мертвых. Разве мы не воздвигли на ней незыблемые, высокие горы и не напоили вас пресной водой? Горе в тот день, считающим истину ложью. Ступайте к тому, что вы считали ложью. Ступайте к тени с тремя разветвлениями. Не прохладна она и от пламени не избавляет. Она метает искры, подобные замку. صفر, который выглядит словно черные верблюды. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. هذا يوم لا ينطقون. В тот день они будут безмолвствовать. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Им не будет дозволено оправдываться. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Вот день развлечения. Мы собрали вас и предыдущие поколения. فإن كان لكم كيد فكيدون. Если у вас есть какая-нибудь хитрость, ухитритесь против меня. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. إن المتقين في ظلال وعيون. Поистине, богобоязненные пребудут среди сеней и источников. وفواكه مما يشتهون. И плодов, какие только пожелают. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. إنا كذلك نجزي المحسنين. Так мы вознаграждаем делающих добро. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Когда им говорят поклонитесь, они не кланяются. ويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день считающим истину ложью. فبأي حديث بعده يؤمنون. В какой же рассказ после этого они уверуют?